Апрельское небо расчищалось после проливного дождя, солнце село, и прохладный вечер, отступая, тихо тускнел. Ранние звезды зажигались над головой Сэма, а он брел вверх по склону, задумчивый, чуть слышно насвистывая. Между тем объявился Гэндальф, всегда неожиданный гость. После угощения его не было 3 года. Потом он мимоходом наведался, внимательно поглядел на Фродо, сказал ему пару пустяков и даже ночевать не остался. А то вдруг зачастил. Являлся, как смеркнется, но к рассвету словно бы его и не было. Где и зачем пропадает, не объяснял, а интересовался только здоровьем Фродо да всякой чепухой. И вдруг даже этим перестал интересоваться. 9 с лишним лет Фродо его не видел и ничего о нем не слышал. Должно быть, решил он, Гэндальфу просто больше нет дела до хоббитов. Но однажды вечером, когда наплывали сумерки, раздался знакомый стук в окно кабинета. Фродо от всей души обрадовался старинному приятелю. Они стояли и разглядывали друг друга. — Ну, все в порядке? — спросил Гэндальф. — А ты молодцом, Фродо. — Да и ты, — сказал Фродо, а про себя подумал, что маг постарел и сгорбился. Хоббит пристал к нему с расспросами, и они засиделись далеко за полночь. Позавтракали они поздно, и маг уселся с Фродо перед раскрытым окном. В камине пылал огонь, хотя и солнце пригревало, и с юга тянул теплый ветерок. Отовсюду веяло свежестью. Весенняя зелень разливалась в полях, и яркой листвой курчавились деревья. Гэндальф припоминал, какая была весна почти 80 лет назад, когда Бильбо умчался за приключениями без носового платка. С тех пор волосы Гэндальфа еще побелели, борода и брови отросли, лицо новыми морщинами изрезали заботы, но глаза блестели по-прежнему. И кольца дыма он пускал с обычным смаком и сноровкой. Но курил он молча, и Фродо тоже сидел тихо, сидел и думал. Яркий утренний свет омрачало предчувствие недобрых вестей Гэндальфа. Наконец он сам решился прервать молчание. — Ты было начал мне что-то говорить про мое кольцо, Гэндальф, — напомнил он. — Начал, да не кончил. Отложил на утро. Может, сейчас продолжишь? Ты говоришь, кольцо опасное, а мне, знаешь ли, непонятно, что значит опасное. — А вот слушай, — отвечал маг. Могущество у него такое, что сломит любого смертного. Сломит и овладеет им. Давным-давно в Астране были откованы эльфийские кольца. Колдовские, как вы их называете, кольца. Они и правда были непростые и разные, одни более, другие менее могущественные. Менее могущественные были всего лишь пробой мастерства, тогда еще несовершенного. Но даже эти кольца, по-моему, опасны для смертных, а уж великие кольца, кольца всевластия, они гибельны. Надо тебе сказать, Фродо, что смертные, которым доверено владеть магическими кольцами, не умирают, но и не живут по-настоящему. Они просто тянут лямку жизни, без веселья, без радости, да еще и с превеликим трудом. И если смертный часто надевает кольцо, чтобы стать невидимкой, то он тает, или, как говорят мудрые, развоплощается, а потом становится невидимкой навечно, зримый только глазу властелина колец. Да, раньше или позже. Позже, если он сильный и добрый, но ему суждено превратиться в прислужника темных сил, над которыми царит черный властелин. Ужас какой, — сказал Фродо. И они надолго замолчали. Только садовые ножницы Сэма Скромби щелкали за окном. И давно ты это знаешь? — спросил, наконец, Фродо. — А Бильбо знал? — Бильбо знал ровно столько, сколько тебе сказал, — отвечал Гэндальф. — Иначе он не оставил бы тебе такое опасное наследство, даже и на меня бы не понадеялся. Он думал, что кольцо очень красивое и всегда может пригодиться, а если с ним самим что-то не так, то кольцо тут ни при чем. Он говорил, что кольцо у него из головы не идет и все время его тревожит, но дело-то, думал он, не в кольце. Хоть и понял, за ним надо приглядывать, оно бывает меньше и больше, тяжелее и легче, а может вдруг соскользнуть с пальца и пропасть. «Да, это он мне написал», — сказал Фродо, — «и оно у меня всегда на цепочке». «Весьма разумно», — заметил Гэндальф. А свою долгую жизнь Бильбо с кольцом не связывал. Он думал, что у него просто судьба долгожителя, и очень этим гордился. А жил в тревоге и безотчетном страхе. «Я стал тонкий и какой-то прозрачный», — пожаловался он мне однажды. «Еще немного, и кольцо взяло бы свое». «Да ты мне скажи, ты это давно знаешь?» — снова спросил Фродо. «Что это?» — сказал Гэндальф. «Я, Фродо, знаю много такого, что никому не ведомо. Но если ты спрашиваешь про это кольцо, то я, можно сказать, и до сих пор не все знаю. Осталась последняя проба, но догадка моя без сомнения верна. А когда меня впервые осенило...» Гэндальф задумался. «Погоди-ка...» «Да в тот самый год, когда Совет Светлых Сил очистил Лихолесье, как раз перед битвой пяти воинств. Правильно, когда я Бильбо нашел кольцо. Мне вдруг стало тревожно, но я не знал почему. Меня удивляло, как же это Горлум завладел одним из магических колец. А что одним из магических, это было ясно. В разговоре с Бильбо он странно проврался про подарочек. И потом, когда Бильбо поведал мне правду, я понял, тут, впрочем, и понимать было нечего, что оба они хотели доказать свое неоспоримое право на кольцо. Горлум, дескать, получил его в подарочек на день рождения, а Бильбо выиграл в честной игре. Ложка лжи. Да еще такая похожая, конечно, я забеспокоился. Видно, кольцо заставляет врать и подсказывает вранье. Тут я впервые понял, что дело совсем не шуточное, и сказал Бильбо, чтобы он был поосторожнее с кольцом, но он не послушался и даже рассердился на меня. Что было делать? Не отбирать же у него кольцо, да и с какой стати? Я следил и выжидал. Пожалуй, надо было посоветоваться с Саруманом Белым, но что-то меня удерживало. — Это кто? — спросил Фродо. — В жизни о нем не слышал. — Откуда ж тебе? — улыбнулся Гэндальф. — Ему до хоббитов дела нет или не было. Он великий мудрец, первый среди магов, глава совета. Много сокровенного открыто ему, но он возгордился своим знанием и вознесся над всеми. С давних пор углубился он в тайный колец, проницая сумрак забвения, и когда речь о них зашла на совете, слова его развеяли мою тревогу. Я отринул подозрения, но не расстался с ними, и по-прежнему следил и выжидал. Бильбо не старел, а годы шли, шли и шли, словно бы не задевая его. И подозрение вновь овладело мною. Но я сказал себе, он наследовал долгую жизнь с материнской стороны, не такие уж древние его годы, подождем. Я ждал и бездействовал до прощального вечера Бильбо. Тогда он заговорил и повел себя так, что во мне ожили все тревоги, убаюканные Саруманом. Я понял, что тут зияет мрачная тайна, и потратил долгие годы, разгадывая ее. «Но ведь ничего страшного не случилось?» — испуганно спросил Фродо. «Со временем-то он придет в себя, успокоится?» «Ему сразу стало легче, как только он избавился от кольца», — отвечал Гэндальф. «Однако над кольцами властвует лишь одна сила. И есть лишь один, кому все известно про кольца и про то, чем они грозят своим владельцам, даже временным. Правда, про хоббитов, кажется, никто ничего толком не знает. Изучал их пока один я, и сколько изучал, столько изумлялся. То они мягче масла, то вдруг жестче старых древесных корней. По-моему, некоторые из них даже могут долго противиться кольцам, хотя... Вряд ли этому поверили бы в Совете Мудрых. Так что, пожалуй, за Бильбо ты не волнуйся. Он, конечно, владел кольцом много лет и много раз надевал его. Оно впечаталось в его жизнь, и отпечаток изгладится не скоро. Лучше бы оно больше не попадалось ему на глаза. Не попадется, и он, может быть, проживет без него еще очень долго, ибо это легче, чем расстаться с ним. Расстался он с ним по собственной воле. Вот что самое главное. Нет, за Бильбо я спокоен. С тех пор, как он ушел, оставил кольцо, теперь твой черед и твой ответ. А ты меня очень тревожишь, ты и все вы, милые, глуповатые, бестолковые хоббиты. Большая будет потеря для мира, если мрак поглотит Хоббитанию, если все ваши потешные олухи — Бобберы, Дудстоны, Булкинсы, Толстобрюхлы и прочие, не говоря уж о чудесных чудаках-торбинсах, станут жалкими трусами и темными подлецами. Фродо поежился. — С чего это мы станем трусами да подлецами? — спросил он. — И кому нужны такие подданные? — Всеобщему врагу, — мрачно ответил Гэндальф. — Хотя, по правде-то говоря, до ныне хоббиты ему и на ум не приходили, до ныне, заметь. Скажи за это спасибо судьбе, но отныне хоббитания в опасности. Вы ему не нужны, у него хватает рабов, но теперь он вас не забудет, а мерзкие рабы-хоббиты ему приятнее, чем хоббиты веселые и свободные. К тому же он озлоблен на вас, и месть его будет страшна. — Месть? — удивился Фродо. — А за что же мстить? Ну, хоть убей, не понимаю, при чем тут Бильбо, я и наше кольцо. «Как это при чем?» — нахмурился Гэндальф. «Ты, видно, чего-то не уразумел. Впрочем, сейчас поймешь. Я и сам в прошлый раз еще не был уверен, но теперь-то все разъяснилось. Дай-ка мне кольцо».